Глава 17. Руссия. Город Любек. «Ну что, время?» — спросил златовласый мужчина с шикарной бородой. Он сидел на лавочке, а рядом с ним две женщины. Стройная рыжеволосая, одетая в платье, щелкала семечки, а груздастая черноволосая в строгом деловом костюме читала книгу. Точнее, делала вид, что читает, так как читать на немецком она не умеет. «Пожалуй, да», — согласилась черноволосая и поднялась. «Но эти полумеры... В былые времена мы бы просто уничтожили город со всеми его жителями. Было бы наглядно и эффективно. После этих былых времен наша популяция существенно сократилась. И в немалой степени из-за уничтожения городов», — возразила рыжеволосая. «Хватит. У нас есть четкая задача. Ее выполняем. Никакой самодеятельности», — заявил бородач и повел женщин вперед к резиденции правителя города. Это был роскошный дворец, стоявший в центре города. Он являлся административным центром и жилищем герцога. «Действуем по плану. Без лишней самоуверенности. Люди далеко не слабаки. И те, кто забывает об этом, в итоге умирают», — добавил бородатый, подходя к воротам во дворец. «Там располагается приемная герцога, где можно написать жалобу или попросить о личной встрече с герцогом или одним из чиновников». Рыжая пошла налево от дворца в сторону садов, а черноволосая осталась снаружи. Златоволосый же зашел внутрь и увидел большое помещение со множеством дверей, стойку, за которой сидело 6 девушек, оформляющих просителей, ну и кучку стражников. «Что ж», — он вздохнул и громко прокричал, — «община не желает продолжения войны!» Миг спустя мужчина начал изменяться. Его одежда порвалась, а сам он увеличился до 3 метров. Его тело покрыли красные перья, руки стали крыльями, и вырос клюв. Мужчина стал огромной птицей, и она вспыхнула пламенем. Настолько сильным, что плавился даже металл. Люди обращались в пепел, а камень крошился. Огонь сшибал двери и проникал во все помещения дворца. И не прошло даже минуты, как все здесь было объято уничтожающим пламенем. Но птица продолжила использовать пламя, пока не послышался медвежий рык. Поднатужившись, птица создала еще более мощное пламя, и дворец не выдержал, начав разрушаться. Выскочив на улицу, птица увидела огромную черную медведицу, от которой исходил черный дым. Глаза же сияли красным. А также к ним бежала крупная рыжая лиса размером с массивную лошадь. В зубах она держала тело мужчины. Вокруг же все было усыпано трупами солдат и воинов. Даже уничтоженная военная техника имелась. Медведица постаралась. «Это он!» — произнесла птица, стоило лисе выплюнуть тело мертвого человека. «Герцог Любекский!» «Сбежать пытался, трус!» — фыркнула лиса, и, обратившись обнаженной рыжеволосой девушкой, запрыгнула на спину птицы. А затем и медведица стала пышногрудой черноволосой дамой. Она тоже запрыгнула на спину монстра. Взмахнув крыльями, монстр поднялся в воздух и принялся плевать огнем. Но стрелял он не абы куда, а по правительственным зданиям, военным объектам, заводам, и особое внимание монстр уделил порту. Птица летела на север, уничтожая все важное на своем пути. И вдруг в небе появились ракеты. Заработали системы ПВО. Однако черноволосая девушка создала черные сферы и разбросала их вокруг. Вот в них и попадали ракеты, взрываясь при контакте. Вскоре вдали показались силуэты боевых самолетов. Но птица уже опустилась к воде, и оттуда выглянула огромная черепаха с лягушкой на ее спине. Тоже, к слову, не маленькой. И стоило птице приземлиться на спину черепахи, как мужчина вернул человеческий облик. Жаба тут же квакнула, и людей накрыл водный пузырь, а черепаха начала погружаться на дно. Миссия выполнена. Можно возвращаться домой. Степная Орда. Город Ош. Бой за этот крупный город, расположенный на востоке страны, в огромной горной долине, шел уже несколько недель. Его захват дал бы армии персов плацдарм для продвижения на север. Тогда персы смогут взять Алайский хребет под свой полный контроль и превратить его в настоящую крепость. Собственно, по этой причине за него и шла ожесточенная битва, в которой уже полегло более 100 000 солдат с обеих сторон. Горы и предгорья были усыпаны трупами людей. И если на стороне защитников были техника и артиллерия, то на стороне нападающих был неограниченный запас мяса, а также могущественные воины и маги, которые составляли основную силу этой армии. Когда, наконец, силы степняков были окончательно истощены, эти могучие воины вошли в город, дабы добить противника. И сейчас один из отрядов, состоящий из 200 могучих воинов-магов и 60 не менее могучих магов, вальяжно шел по одной из улиц города. Из домов по обе стороны улицы их атаковали стрелки, пулеметчики и даже маги. Но пробить магический купол, который защищал этот отряд, они были не в силах. Зато маги в ответ ударили по домам ветром и электричеством, разом уничтожая более 100 защитников. Как и следующих. Они просто шли и уничтожали все живое на своем пути. А тех, кого не достали маги, уничтожали шедшие позади младшие персы. Они словно муравьи разбегались по городу, занимая каждое здание. И если находили там людей, то безжалостно убивали их, даже если это простые гражданские. Но вдруг в небе сверкнула молния, и посреди улицы перед могучим отрядом во вспышке электричества появилась она. Огромная белая лиса с 9 хвостами. «В атаку! Быстрее!» — прокричал командир отряда. «Используйте арт!» Договорить он не смог, потому что могучее создание раскрыло пасть и выпустило настолько мощный поток энергии, что он оставлял на дороге расплавленную борозду. Из-за яркой вспышки ничего не было видно, но когда свет погас, младшие персы смогли увидеть лишь расплавленный асфальт. Живых же там не осталось. Все могучие люди были уничтожены одной атакой. Это привело младших персов в панику, и они начали покидать город. Но лишь здесь, на этом участке, были и другие отряды могучих воинов. Однако девятихвостая Бьяка уже отправилась за ними. Она просто обратилась молнией и появилась в ближайшем месте, откуда исходило мощное магическое излучение. А потом двинулась к следующему месту. И в этот самый момент начались нападения на города Пруссии, кавказские базы османов и многие другие места. Община приняла далеко не все цели, на которые указал император. Но даже так, об этой атаке будут говорить еще долго. Вокзал Тюмени. 2 спустя. «Брат, ты ужасен», — жаловалась Машка, которая свесила все 4 лапки с моего плеча. Собственно, на плече я ее и нес. «Ни ужина, ни привет пока». «Ты опоздала. Причем сильно». «У меня есть уважительная причина, но я тебе ее не назову». Я лишь обреченно вздохнул и утащил сестру в машину рода Белкиных. Но не в тот шикарный лимузин-броневик, а в просто хороший и мощный внедорожник. Он, кстати, не хуже моего, дорогущий. «Ладно, так что конкретно у тебя за дело?» — спросила черноволосое бедствие в облегающих штанах и футболке с длинными рукавами. Оделась, блин, так, что тут все мужчины шеи сворачивали. Особенно, когда я ее на плече нес. Сейчас же она сидела напротив меня. «Я ведь уже скинул тебе сообщение». «Да-да, нефтяные клещи, помощь в болоте и прочее. Говори уже, что действительно здесь происходит». Она вдруг стала серьезной, и передо мной будто появился другой человек. «Скорее всего, в болоте проживает небольшая община высших». «И все. Я-то думала, ты нашел древние руины, и там что-то совсем кабздец», — заворчала сестра. И от серьезности не осталось и следа. Пришлось краем ладони дать ей по лбу. «Ай! Тиран! Монстр! И за что вообще?» «Нечего перебивать. До конца дослушай». Надув губки, она приготовилась меня слушать. А я ей рассказал все, что удалось узнать из допроса охотников. Жаль, самих виновников пока не нашли. Но ситуация следующая. Группа весьма сильных охотников зашла в болото в поисках ценных ингредиентов. Они ушли глубже обычного, но им не везло с самого начала. потратили кучу алхимических бомб и несколько недешевых артефактов, а толку ноль. Но вдруг они нашли чистый пруд, где купалась молодая девушка. Эти уроды подумали, что она из местных. И здесь я уточню. Охотники считают, что в болотах есть поселение одичавших людей, так что они решили, что эта девушка одна из них. Так что они захотели ее поймать, чтобы узнать о поселении, ну и сперва позабавиться. Поэтому заманили девушку в ловушку, весьма хитрую, но не магическую. Использовали зелье с сильным ароматом. Оно вкусно пахнет и вызывает желание найти и съесть вкусняшку. Я тоже таким пользовался. Девушка учуяла, вылезла из пруда и попалась людям. Те обрадовались добыче и собирались было приступить к трапезе. Но она обратилась монстром и весьма лютым. Вот только люди имели весьма могучие артефакты и смогли прогнать монстра. Ну а вернувшись в лагерь, рассказали все другим охотникам. Мол, пожаловаться и предупредить. А потом нашелся кто-то умный, кто предположил, что это высшее. И местные это тоже высшие. Люди обгадились от страха и начали собираться, чтобы сбежать. Но монстры пришли раньше. Многое оставив и побросав, охотники дали дёру, разбегаясь во все стороны, а также забрасывая все алхимией. Дым, чтобы сбить запах, камуфляжная мазь и многое другое. Так что высшие быстро потеряли их из виду и, судя по всему, взбесились. Ну и теперь насылают орды клещей на землю людей. «Понятно. Неприятно, да? И ты не знаешь, имеют ли они отношение к общине высших?» — подытожила сестра. «Да, Маш. Учитывая обстановку в мире...» Я замолчал и посмотрел на сестру. «Ты ведь читала новости о помощи высших в войне?» «Не делай из меня дурочку. Конечно же, я слежу за новостями. Все следят. Я поняла тебя. Дело щепетильное. Но почему тебе просто не послать своих высших?» Она поправила локон черных волос и уставилась на меня. «Учитывая, что община пытается отобрать у меня Блэр с Альмой, отправлять их одних, мягко говоря, небезопасно. Но это во-первых. А во-вторых, ты думаешь, они доберутся до деревни высших?» «Откуда я знаю? Этим болотом не интересовалась. Мне такие места не интересны. В них меня скушают и не подавятся», — надулась она. «Да и зря. Там много интересных растений. К тому же ты себе льстишь. Еще как подавятся». Меня вдруг за что-то поколотили. Пришлось отвечать щекоткой. Успокоив бешеную женщину, обсудили планы. И пока говорили, приехали в Тавду. И очень вовремя, потому что на город напали. Людей застали врасплох, и битва успела перейти внутрь города. Доехав до баррикады, я выскочил из машины, перенеся в руку копье. Улицы города были весьма узкие, так как он небольшой, да и транспорта здесь мало. И сейчас два фургона были перевернуты и использовались как импровизированная баррикада. А через них переползали клещи, много клещей. Группа из 16 солдат и воинов находилась на приличном расстоянии от баррикады. Они палили по тварям, которые взбирались на машины или перелезали через них. С этого расстояния клещи не могли плеваться огнем, но и боеприпасы расходовались с огромной скоростью. «Откуда столько клещей?» — спросил я, подскочив к воинам-магам. К ним почти приблизились три клеща, но по двоим я ударил электричеством, а третьего закололи двое мужчин с копьями. Воинами они были не очень сильными, однако, судя по опаленным бронежилетам, защититься от струи пламени силам хватило. «Твари хитрые! По реке прошли с десяток километров, поэтому наши дозорные не смогли их вовремя обнаружить», — ответил один из воинов. «Ясно. Здесь все можете оставить на меня». Воины кивнули и повели людей в другое место. Но я достал лук из кольца и начал палить по тварям. Стрелял обычными костяными стрелами, насыщая их электричеством. Магии хватало, чтобы пробить насыщенную маной шкуру. В клещах я не разбираюсь, и непонятно, у них там хитин или просто плотная шкура. Так что буду считать, что шкура. «Фу, какие же они мерзкие!» — раздался голос сестры за спиной. «А помочь мне ты не собираешься?» «Как ты себе это представляешь? Но ты посмотри на их рожи. Я ж сознание потеряю, как только ближе подойду». «Опа! «Звучит так, будто у тебя есть серьезная слабость». Я хищно заулыбался и позволил себе на миг отвлечься от уничтожения клещей. «Нет. Если ты скажешь маме, я тебя прибью. Честное слово, прибью. Нет, не так. Я отравлю тебя, и у тебя появятся склонности к фуд-фетишизму, постоянная потливость и...» «Все, все. Не сдам я тебя, не сдам. Наверное». Последнее я добавил весьма тихо, вот только едва не получил струю пламени в лицо. Только монстр начал выпускать огонь, как в его рожу влетел кинжал. «Не отвлекайся, шантажист, блин!» Сестра встала рядом и вновь метнула кинжалы. «Как говорила, беспомощная!» — хохотнул я. «И это я, блинкаю. Не воруй мою коронную фразу!» «Коронная фраза? Какой кошмар!» — покачала она головой. «Ничего ты не понимаешь, женщина!» «Не слава богу! Если бы я начала понимать вас, мужчин, я бы, наверное, с ума сошла!» Я лишь посмеялся в ответ и продолжил расстреливать клещей. Но те все не кончались, и их стало даже больше. «Кстати, а чего их так много стало? Твоих рук дело?» Я кинул взгляд на сестру, запасы кинжалов, у которой уже подошли к концу, и она перешла на ядовитые иглы. «Вообще-то я уже 5 вариантов феромонов опробовала», — возмутилась сестра. «Теперь все, подобрала вариант, который привлекает их. Так что сейчас твари со всего города сбегутся к нам. Держи оборону и не отвлекайся». «Хорошо. А если они попрут на нас сзади?» «Хм». Она начала оборачиваться и ойкнула. «Питомцев! Быстрее призывай питомцев!» «Какие питомцы? Они сейчас с девчатами защищают другие участки города». «Ну тогда защищай меня, потому что источник этого запаха — это я». Она запрыгнула на мою спину и прилипла, словно клещ. Я же, обернувшись, громко выругался и, убрав лук, достал копье. А потом убрал копье и достал бомбы. Но захотелось и бомбы убрать, потому что здесь совсем кабздец. Откуда их столько? С домов, меж домов, с другой стороны улицы. Они лезли отовсюду, и их не сосчитать. А еще в этот самый момент огромный 3-метровый в диаметре клещ разбил баррикаду и, приподняв передние лапы, яростно запищал. Вот в его открытую пасть я и бросил первую бомбу. Она взорвалась, и башку клеща изнутри пронзили ледяные иглы. Я тут же запрыгнул на клеща, пока тот не упал, и, побежав по туше, разбросал еще 8 таких же бомб. При повреждении глиняной сферы, которая и являлась оболочкой бомбы, происходил контакт особой жидкости с кислородом, и бомба срабатывала. Они слабенькие и поражают твари лишь на расстоянии полуметра. Но этого хватило, чтобы полчища клещей на дороге не смогли меня остановить. Кого-то убило льдом, кого-то ранило или приморозило. А я побежал по улице, и клещи за мной. Они пищали, прыгали, и кто-то даже пытался меня поджарить. Но я пробежал до конца улицы. Там берег реки и трое ошарашенных солдат. «Бежим!» — прокричал я и побежал. А миг спустя солдаты припустили за мной. Как тут не побежать, когда за тобой мчится целое полчище клещей? И вдруг из реки, которая сейчас была по левую руку, выпрыгнул огромный 4-метровый клещ. Эта тварь имела серебряный окрас, а также фанила маной так, что аж мурашки по спине пробежались. Но руки сами бросили в нее 2 больших бомбы, 300 миллилитров каждая. Первая поразила бочину монстра, замораживая половину левых лап, а вторую клещ сумел отбить, так что бомба упала в воду и... Утонула она. Что еще? Глиняную оболочку разбить же нужно. Слово о бомбах. Просто так разбить оболочку не выйдет. Алхимики же не дураки. А вот пользователи бомб зачастую да. Поэтому и бомбы делают из специальной глины. А когда нет такой глины, то просто ставят чары. Одни на укрепление, а вторые на хрупкость. Правда, сейчас популярны и иные виды чар, но неважно. Тварюга рухнула и собралась было выпустить в меня струю пламени, но в клещиные глаза попали иглы Машки, и монстр запищал. Да так, что нас едва не оглушило. «Да как так? Яд не справился!» — ужаснулась сестра, а я продолжил бежать. Ну и солдаты. Они, кстати, метнули за спину по 2 гранаты, повреждая кучку клещей. Кому-то лапы оторвало, кого-то лишь слегка задело, и никто не помер. Клещ же с писклявым и очень громким криком высвободил ману, она и выжгла весь яд. «Вот козел!» — заворчала Машка и вдруг захлопала меня по плечу. «Быстрее! Сейчас плюнет огнем!» Я рванул, что было сил, и прихватил тройку солдат, а миг спустя... «Ничего?» Обернувшись, увидел, как золотая со слегка опаленной шкурой выдыхала ветер и перенаправляла пламя монстра в реку. Вот только стоило потоку пламени остановиться, как золотая побежала за нами. «Пустая?» заскулил писец. «Похоже, да, пустая. А вот клещи нет, и их тьма. Просто полчища. Вся дорога у берега, да и берег были в клещах. Некоторые из них ранены. Похоже, они сражались, но, почуяв феромоны сестры, все бросили и побежали за нами. Думаю, мы спасли немало жизней. Вот только теперь самим бы не помереть. Пламенем, блин, заплюют же. А еще эти твари прыгают. Высоко прыгают». «Мосту беги!» — крикнула сестра, висящая на моей спине. «Сам знаю, туда и бегу!» Солдаты, которые офигевали, находясь у меня под мышками, промолчали. Они были заняты офигеванием от всего происходящего. А вот группа стрелков спереди и парочка магов дали дёру, стоило им увидеть нас. И правильно сделали. Золотая проскулила и тоже дала стрекача. Она рванула в один из переулков, и клещи не последовали за ней. Даже не посмотрели в ее сторону. Предательница! Я же мчался, словно паровоз, игнорируя клещей, выпрыгивающих из воды, и добежал до моста, клещи. Что, блин, началось-то? Одни побежали на мост, а другие прыгали на них. На них прыгали следующие. Кто-то падал с моста, кто-то пищал. А еще из леса поперли новые клещи. «Сережа, можно я феромоны перебью другими? Нас же сожрут!» Сестра что-то запаниковала. И, честно говоря, есть о чем переживать. Клещи не те противники, которым можно позволить себя окружить. Они прогрызают даже железобетон, и мою шкурку тоже прогрызут. «Посторонись!» — раздался крик, и позади нас упал человек-камень. «Ух ты ж, ядрёна вошь! Вот закинуло!» — постановил он, поднимаясь на ноги. Вот только на него тут же приземлились клещи. Штук 6. Они вгрызлись в каменную защиту, но вдруг их тела пронзили десятки каменных шипов, а секунду спустя шипастый человек начал подниматься. «Ненавижу этих тварей!» — простонал он, но тут же перед ним приземлилось десяток липучих бомб. Они расплескали жижу, которая облепила десятка 3 клещей, и, раздувшись, сковала их. Монстры, правда, сразу же стали откалывать ее своими лапами и пастями, но несколько секунд я нам выиграл. Солдаты, которых я отпустил, открыли огонь, атакуя монстров, прущих из леса. К ним присоединилась Машка, которой я вручил свое копье. Для нее оружие тяжеловато, но некоторое время она продержится. Я же бросился к Белкину. Уверен, это он. Степана этим временем поливали пламенем 7 клещей, а остальные прыгали на него. Белкин же не стоял без дела и руками-клинками из камня пронзал монстров, и их трупами закрывался от огня. Но монстры все падали и падали. «А, к черту!» «Посторонись!» — прокричал я и также покрылся камнем. Мог бы алмазом, но, если не ошибаюсь, теплопроводимость у него повыше, чем у камня. Конечно, смотря что за камень, но сейчас не об этом. Размахивая огромным топором, покрытым электричеством, я врубился в полчища чудовищ. Полетели лапы, и полилась кровь клещей. Топор без особых проблем рубил чудовищ, вот только... В мою спину вонзилась лапа здорового такого клеща и пробила камень. Благо, шкуру не пробила, но было больно. Я развернулся и топором разрубил голову, которая уже намеревалась заставить меня похудеть. Килограмма так на 4. Однако в меня с 3 сторон ударили струями пламени. И... да нифига камень не помогает от огня. И теперь я понимаю, как ощущают себя раки, которых живьем варят. Метнув горсть электрических бомб, поражая большое скопление клещей на мосту, бросился к ним, пока те еще дергаются. Однако на меня уже прыгали другие монстры. А еще где-то позади материлась сестра, похоже, ей тоже тяжко. Но отвлекаться нельзя. Пока клещи не очухались, я рубил их лапы и голову. Те, в свою очередь, не собирались заканчиваться. Белкин, сражающийся рядом, также с трудом сдерживал монстров. Ну и, судя по лужице крови под ногами, ему досталось. Но вроде держимся, думал я. Прямо за моей спиной с неба приземлился он, тот огромный клещ с иглами в глазах. «Да чтоб тебя!» — выругался Степан, и я был с ним согласен. Но вдруг с криком на него опустился белый орел Анны. «Это наш шанс! Прикрой!» Каменный воин бросился на клеща, а я метнул горсть новых бомб и побежал за Степаном. Вот только клещ тут же ударил здоровяка лапой, отправляя в полет. Со стоном и кровавыми брызгами Белкин рухнул на пол, но не умер. Слишком уж много матов он изрыгал. Я же, добравшись до гиганта клеща, обрушил на тварину топор. Тот отбил удар лапой. Вот до чего же прочная скотина. Бил во всю силу, а топор лишь немного вошел в лапу. Монстр дернул лапой, и пришлось отпустить топор, дабы не улететь вместе с ним. Я отпрыгнул и ударил потоком электричества по полчищам клещей, которые собирались облепить Степана, после чего перекатился в сторону. Лапа клеща пробила мост насквозь. В ответ я плюнул ему в рожу, кислотой, конечно же. А еще там, позади моста, со стороны города, уже подтягиваются наши. Мои ПЖМ, которым не слабо досталось, а также солдаты, гвардейцы и Ангелина. Она своими атаками разбрасывает монстров, но излишне не рискует. Прикрывает дочь с остальными. И кажется, клещи скоро закончатся. Вот только мы закончимся раньше или нет? Орел смог немного отвлечь гиганта, и я метнул целебное зелье Степану. Здоровяк уже смог подняться, а стрелки, находящиеся по ту сторону моста, оказали огневую поддержку. «Навалимся!» — выкрикнул Белкин, облаченный в камень, и мы навалились. Монстр тут же ударил двумя лапами, но я бросил светошумовую бомбу в морду твари, и Степан смог уклониться от лап. Подбежав к клещу, он толкнул его плечом, и монстр попятился, а миг спустя упал. И тут я, вернувший себе топор... Его лезвие покрылось алмазом и заискрилось от электричества. А я уже был в прыжке, чтобы обрушить топор на клеща. Но вдруг клещ обратился к грудастой женщине, и топор ударил по мосту, не попав по цели. Во все стороны ударила крошка и камни, а женщина спрыгнула с моста. В этот момент клещи взбесились, и ни о каком преследовании не могло быть и речи. Впрочем, добить их стало лишь делом времени, как и повторное нападение высшего клеща. Что ж, как там говорится, лучшая защита — это нападение. Так что наведаемся-ка мы в болото, но сперва поесть бы.